Новая Зеландия. Территория клана Куперов. 22.10. «Отец, ты слышал?» В кабинет главы новозеландского клана Питер ворвался, напоминая падающий с небес метеор, с горящими от возбуждения глазами, взлохмаченный, пребывающий в полном беспорядке одежде. Он сходу начал кричать, исступленно тыча куда-то за спину пальцем. Более старый, а значит и более сдержанный, лидер небольшой магической семьи неторопливо отложил в сторону ручку, кладя руки на стопку еще не просмотренных документов. Не заметить грохот, недавно прокатившийся по равнине, не представлялось возможным. Как и довольно легко определить, где именно раздались два мощных последовательных взрыва с интервалом в секунду-полторы. Конечно. Наследник растерянно остановился, не понимая равнодушия главы клана. «Почему ты в кабинете? Надо что-то делать!» Вопросы прозвучали громко и быстро. Молодой одаренный всем своим видом выражал готовность начать действовать. Он еще точно не знал, что именно надо делать, но был абсолютно уверен в срочной необходимости каких-то шагов. «Что конкретно ты предлагаешь?» – невозмутимо спросил старший в роду, легко откидываясь на спинку стула. Сын замер, приводя дыхание в норму. Вместе с тем принялся лихорадочно соображать, что ответить. «Дело явно серьезное, и бессмысленные призывы к активности тут не пройдут. Поднять по тревоге гарнизон, отправить на место инцидента группу вооруженных наблюдателей, приготовиться к бою». Четко по-военному отарабанил он, приняв чуть ли не идеальную офицерскую выправку. Старый маг помолчал, как будто обдумывая предложение молодого. «И что потом? Когда посланные тобой люди встретят тех, кто произвел разрушение на краю долины Халифорд, что, по-твоему, произойдет дальше?» Парень замолчал, только сейчас сообразив, что неизвестные не церемонились применять очень мощное оружие. И парочка пикапов с пулеметами на крыше их вряд ли сильно удивит. «Ты обращался в пункт воздушного наблюдения?» Не прекращал расспросы отец слишком торопливого сына. Клан Куперов трудно было назвать сильным и многочисленным, но три мобильных зенитно-ракетных комплекса британского производства у них на вооружении стояли. «Нет», – промямлил Питер. «А я вот не поленился. Первым делом запросил данные с радарной станции», – хмуро произнес старший в роду. «И знаешь, что мне доложили?» Догадываясь, что ответа не требуется, полностью потерявшийся юный маг отрицательно покачал головой. «Ни-че-во». Делая короткие паузы между буквами, просветил отпрыска отец. «Абсолютно». И только сейчас до его молодого собеседника дошло то, о чем ему пытался намекнуть более опытный лидер клана. «На наших постояльцев напали. Кто-то, у кого имеется весьма развитая техника и способность ее применять без оглядки на любые последствия». «Именно», – остался довольный ответом старый маг. «Давным-давно мы поддались давлению двух великих родов, разрешив устроить на нашей земле подземное убежище. Больше 50 лет ничего не происходило. Мы даже ни разу не видели никого из наших арендаторов. Казалось, так будет длиться вечно». Короткую паузу разорвал наследник. Великое откровение вызвало по всей планете волну конфликтов и целых войн. Должно быть, враги Орловых и Ван Хоторнов узнали о тайной базе и захотели по ней нанести удар. Глава клана кивнул. «После повсеместного распространения магии я всегда ждал, что рано или поздно это произойдет. Отголоски событий в большом мире обязательно докатятся до нас. И сегодня это случилось». «И что же нам делать?» – мрачно вымолвил парень. Несмотря на былой задор, он отлично представлял границы силы родного клана. Играть на равных с могущественными колдовскими родами, затеявшими передел власти на планете, им не по плечу. Новозеландскую семью одаренных раздавят походя, не потратив на это слишком много усилий. Это обидно и горько признавать. Но правда куда лучше лжи. ведущий к стопроцентной гибели всей родни. «Ничего не делать!» – резко заявил отец, выдержал паузу и внушительно повторил. «Мы ничего не будем предпринимать!» Сын кивнул непрекословно. «Действительно, что им еще остается? Когда дерутся два крутых парня, слабому лучше держаться подальше, чтобы не попасть под случайный удар. Прикажи всем собраться в поместье. Никому не разрешается покидать территорию до завершения конфликта между неизвестными и защитниками подземного комплекса». «Хорошо, я объявлю тревогу и передам приказ готовности под номером 3. Оборона внутреннего периметра». «Правильно. Всем солдатам занять боевые места. Но ни в коем случае не открывать огонь без моего разрешения. Вряд ли пришельцы к нам пожалуют. Но если это все-таки произойдет, не должно случиться никаких инцидентов, дающих им право считать, что здесь находится враг. Ты понял меня? Если кто-то захочет поизображать из себя героя, то пусть сразу стреляется. Я не позволю подвергать опасности остальных из-за какого-то храброго идиота». «А если первыми нападут на нас?» – спросил Питер, в душе понимая, что не сможет услышать нормальный ответ. В их ситуации пытаться сражаться – все равно, что самому лезть в петлю. Во времена Магазон возможность выжить и одержать победу над чужаками еще существовала. Без внушительной поддержки извне ни один захватчик не смог бы продержаться достаточно долго. Не то, что сейчас. «Не нападут», – уверенно произнес отец. «Как только раздался первый удар, я послал астрального двойника вместо взрыва. Как-никак я все же патриарх клана и способен на кое-какие трюки». «И что ты там увидел?» – жадно спросил молодой одаренный. «В земле, как и ожидалось, находилась глубокая воронка, шириной 10 метров, с провалом, уходящим глубоко вниз. Но не это самое интересное». Последовала короткая пауза. «Изнутри шел тяжелый плотный пар, а по краям каверны змеилась отчетливая корка льда». «Льда?» Наследник рода недоуменно наморщил лоб. «Да, льда. Как думаешь, что это означает? Кто настолько могущественен, что осмелился бросить вызов двум далеко не последним на земле магическим кланам? Кого не испугает война против огненных и пространственников? И чья магия оставляет после себя следы сильного холода?» Молодой маг думал недолго. Сопоставить известные факты с влиятельными колдовскими семьями не заняло много времени. «Строгановы», – выдохнул он. «К нам пожаловали, Строгановы». Глава клана мрачно кивнул. «Верно, я тоже так подумал. В наш тихий уголок пришли владыки холода. И я очень сильно подозреваю, что комплексу сияния очень скоро настанет конец». «Значит, приказ прежний? Не будем помогать Орловым и Ван Хоторнам». Тяжелый взгляд главы клана будто придавил отпрыска к полу. «Связываться с ледышками? Нет. Я еще не настолько обезумел, чтобы так поступать. Пусть разбираются сами. А семья Куперов переждет буйные времена в стороне, как и прежде. В спокойствии и безопасности. Ясно?» Наследник молча кивнул, развернулся и направился к выходу.